Татра чаквачит атаподака нибхан. Вишаян упадвати панабходжана. Вьявая дивьясана лолупахам. Пословный перевод. Татра. Там, в этом призрачном лесу. Ча. Также. Квачит. Иногда. Утапа удака нибхан. К подобным иллюзии воды в пустыне. Вишаян. К объектам чувственного удовольствия. Упадавати. Бежит. Пана. К питью. Боджана. К еде. Вьявая. К сексу. Ади. И так далее. Вьясана. У которого приверженность. Лолупага. Сластолюбец. Перевод стиха. Живя в этом воздушном замке Гандхарвапури, обусловленная душа ест, пьет и предается плотским утехам. Чрезмерно привязанная к объектам чувств, она бежит за ними, как олень за миражом в пустыне. Живя в этом воздушном замке Гандхарвапури, обусловленная душа ест, пьет и предается плотским утехам. Чрезмерно привязываясь к объектам чувств, она бежит за ними, как олень за миражом в пустыне. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачебха Бхактивиданты с вами Прабхупада. Есть два мира – духовный и материальный. Материальный мир призрачен, как мираж в пустыне. Животным в пустыне порой кажется, что они видят воду, но на самом деле ее там нет. Подобным же образом люди с животными наклонностями пытаются обрести покой в пустыне материальной жизни. Шастры снова и снова говорят нам, что в этом мире нет счастья. Но даже если мы согласны жить, не испытывая счастья, нам все равно не позволяют остаться там, где мы находимся сейчас. В Бхагавадгите Кришна говорит, что материальный мир не только полон страданий дуккалаям, но и приходящ ашвашатам. Даже если мы примиримся со страданиями этого мира, материальная природа не позволит нам вечно оставаться в своем теле. Она заставит нас сменить тело и отправиться в другое место, где нас также ждут всевозможные страдания. Живя в этом воздушном замке Гандхарвапури, обусловленная душа ест, пьет и предается плотским утехам. Чрезмерно привязываясь к объектам чувств, она бежит за ними, как олень, за миражом в пустыне. Итак, Джада Бхарата продолжает объяснять Махараджу Рахугани положение живых существ и причину, по которым живые существа не могут вырваться из плена иллюзии. Итак, в Бхагавадгите есть объяснение двух видов деятельности, которые являются утопием. Утопием значит бессмысленными, бесполезными, не ведущими к прогрессу. Первый путь – это путь ограничения чувственных наслаждений. Он называется тапасия. Говорится, что когда живое существо созерцает объекты чувств, созерцание, этот термин приводится для того, чтобы живое существо понимало причину по которой оно обуславливается гуной страсти. Созерцать – это означает рассматривать какие-то объекты ради своих чувственных наслаждений, то есть испытывать к ним симпатию и антипатию. И на самом деле все мы не ищем объекты, которые вызывают у нас антипатию. На самом деле, сталкиваясь с объектами, мы их делим на хорошие и плохие, но на самом деле мы ищем хорошие объекты. Просто попадаются плохие. Что такое плохие объекты? Это те объекты, которые не удовлетворяют наши чувства. И так говорится, что созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Что значит привязанность? Привязанность к такому образу деятельности, поиск чувственных наслаждений. Мы все очень привязаны к поискам чувственных наслаждений. Мы даже на секунду не можем отказаться, отречься от этого. И говорится, при помощи знания живое существо сначала может ослабить тугой узел. То есть ослабить, его невозможно разрубить, его можно ослабить. Разрубить тугой узел привязанности можно мечом. Но если меч тупой, это как тупым ножом резать. Поэтому Джада Бхарата объясняет Рахугане, что нужно этот меч знания наточить преданностью, преданностью Верховной Личности Бога. Таким образом, сам по себе меч, тупой меч, он называется гьяна. Гьяна. Сам меч знания – это гьяна. Но меч, который разрубает узлы привязанности, называется юкта вайрагья. Знание, несомненно, ведет к отречению. Но живое существо, говорится, даже Свайкундх вынуждено возвращаться в материальный мир. Даже Свайкундх. Особенно, если эти живые существа относятся к пограничной энергии. Поэтому в шастрах говорится, пока живое существо не займет свое изначальное положение, оно будет неудовлетворено. Неудовлетворено – это означает, куда бы мы ни попали, пока мы не займем свою сварупу, то есть свое предназначение, то есть то место, которое нам было выделено по праву, как наша доля Кришной, мы будем неудовлетворены. И приводится пример Брихат Бхагаватамрити во второй части положения Гоп-Кумара. Как Гоп-Кумар, куда бы он ни попадал, он везде был неудовлетворен. Везде он был неудовлетворен. Сначала ему говорили, что надо поклоняться Кали. Он поклонялся Кали и не был удовлетворен этим поклонением. Потом ему стали говорить, надо поклоняться Брахме. Он поклонялся Брахме, но не был удовлетворен, достигнув полного результата поклонения Брахме. Потом он стал поклоняться Шиве, получил полную реализацию и был неудовлетворен. И так он поднимался, он попал на Вайкунтха-локе и встретился непосредственно с Нараяной. Он получил ситха-дехо, духовное тело, вишну-рупу, и встретился с Нараяной. И когда прямо рядом сидел у стоп Нараяны, он чувствовал неудовлетворение. Потрясающе. Он был в духовном мире, он был у стоп Нараяны, он непосредственно лично с ним общался, и он чувствовал, что он неудовлетворен. Это абсолютно не приносило ему что? Ананду, блаженство. Это приносило ему страдания. Он сидит рядом с Нараяной, и он неудовлетворен. Вот что такое изначальное положение. Точно так же мы в своей духовной жизни можем быть неудовлетворены, поскольку мы еще не достигли какого-то определенного положения, которое соответствует нашей природе, нашей духовной изначальной природе. Называется ситха-сварупа. Итак, Гоп-Кумар шел дальше. Он попал на самую высшую Вайкунтху. Она называется Айодхья, поскольку Голока Вриндавана скрыта. Это скрыто, это большая тайна. На самом деле о Голока Вриндаване знают только Гауди Вайшнавы. В других сампрадаях Голока или Вриндаван – это место, где проявляется Махавишна, Нараяна. Поэтому для них это тайна. Они думают, что Вриндаван – это в нем нет разницы, допустим, между Айодхьей и Вриндаваном, между Деша Пурушакшетры, это Джаганатхапури. И так далее. Они думают, что это одно и то же. И поэтому они не знают о славе Вриндавана, то есть об истинной славе Вриндавана. И также Гоп-Кумар, он, следуя по стопам разных ачарьев, достиг Айодхьи. Говорится, Айодхья, если мы не знаем положение Вриндавана, она становится самой важной планетой. Она прямо рядом с Галокой Вриндаваны. Это Айодхья Лока находится прямо рядом с Вриндаваной. То есть с Мадхура Локой. Или Вриндаваны, Галока Вриндаваны. Рядом прямо. И она является самой высшей планетой духовного мира Айодхи. И он попадает на Айодхи. И он встречается лично с Рамачандрой и обнимается с ним. И в этот момент, когда он обнимает Рамачандру, он чувствует неудовлетворенность. И он думает, боже мой, я что, демон, что ли, какой-то? Я прошел все уровни, побывал на всех Вайкунтхах, я виделся с Нарасимхой, ну, с разными проявлениями Господа. Говорится, 64 комбинации существует, и по атрибутам можно узнать имя Нараяны. Васудева, Анирудха, Прадьюмна, Санкарша и так далее, и так далее. Шри Нарасимха, Шривам и так далее, и так далее, и так далее. Очень много. Можно видеть на Шримад Бхагаватам там эти планеты, и внизу подписано под каждой планетой, какая форма Господа правит этой планетой. И говорится, миллионы, бесчисленное количество этих имен. Никто не может, Шашанак не может перечислить все имена. Хотя он живет вечно, он не может перечислить все имена. Не может. Он целый день только и повторяет эти имена. И каждый раз он повторяет разные имена, и ни разу не повторился. Представляете, он в вечности находится и ни разу не повторился. Ни разу не повторился. Говорится, он даже не способен повторить все имена прошлого. Не говоря уж, он даже до настоящего не может дойти. Потому что он повторяет только прошлые лилы Господа. И до сих пор он не подошел к настоящему. Сколько имен у Кришны. И Гоп-Кумар, когда предстал на Вайкунтхах, он был неудовлетворен. Когда он попал на Айодхью и обнялся с Господом Рамачандрой, он был неудовлетворен. И он не знал, что делать. Почему он так неудовлетворен? Не вдохновлен. Вроде бы он устремляется и думает, вот это мое положение. Когда он занимает его, он неудовлетворен. И тогда он обращается к своему гуру, к Нараде Муни. И он говорит, почему я все-таки испытываю неудовлетворение? Не может быть такого. Я здесь с Господом вместе, я обнимаюсь, я ем из его тарелки. Я нахожусь в самых дружеских отношениях с ним, что практически он меня садит на свое место. Обнимает меня, и я испытываю неудовлетворенность. В чем проблема, я не могу понять. Неужели у меня сердце такое грязное или что-то еще? И Нарада ему объясняет. Ну, я думаю, что ты просто не занял своего положения. И он сказал, а где же еще положение? Он сказал, это тайна. И он раскрывает в Брихат Бхагаватамрите, вот в Шримад Бхагаватам раскрывается тайна Галока Вриндаваны. И он попадает на Галоку. И он также на Галоке проходит разные уровни. На Галока Вриндаване. Из нескольких там состоит Галока Вриндавана. И пока он не становится братом Шримати Радхарани, он все время не удовлетворен. Потому что его изначальное положение, он родной брат Шримати Радхарани. И пока он не занял этого положения, он всегда был несчастен. С кем бы он, с какими бы он ни встречался проявлениями Господа, как бы близок он ни был Господу, он был всегда неудовлетворен, пока он не достиг положения родного брата Шримати Радхарани и одного из самых близких друзей пастушков Кришны. Самых близких друзей пастушков Кришны. Итак, говорится, когда живое существо созерцает объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Из гуны страсти возникает или проявляется вожделение. Вожделение, мы с вами говорили, вожделение – это непреодолимое, сильное желание заполучить какой-то объект для своего чувственного наслаждения. Сильное, непреодолимое желание. Говорится, гуна страсти – это значит неподдающиеся контролю чувства, значит непреодолимые желания. То есть мы не можем их отбросить, как-то забыть об этих желаниях или каким-то образом их ограничить. В гуне страсти невозможно это сделать. Когда вожделение охватывает человека, он не способен контролировать это. И он совершает какой-то определенный поступок. Так он может понять, что это вожделение. Поэтому Кришна сказал, это, Арджуна, твое вожделение. Что даже понимая и зная, ты все равно делаешь это. Не можешь удержать себя, не делать то, что тебе трактует вожделение. Это означает проявление гуны страсти. Вожделение непреодолимо. Итак, говорится, что когда вожделение не удовлетворено, итак, человек чувствует это вожделение, что он хочет получить объект чувств любой ценой, любой ценой. Мы хотим получить объекты своих чувственных наслаждений любой ценой. И говорится, живое существо использует для этого все, абсолютно все. Этику, нравственность, какие-то знания, все, религию, что угодно. Поэтому говорится, когда охватывает вожделение, человек становится лживым. То есть он обманщиком становится тут же. Потому что его основная цель – получить чувственное наслаждение. Материальное чувство, то есть удовлетворить свое вожделение. Но он изображает это, что как будто бы он хочет удовлетворить свои духовные потребности. Итак, живое существо испытывает вожделение. Если вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Человек забывает, кто он, где он и как должен себя вести. Также он забывает о последствиях этой деятельности, к чему это все приведет. Он, говорится, впадает в иллюзию. Когда память отключается, он в иллюзии пребывает. Это что означает? Он думает, если я буду это делать, мне за это ничего не будет. Ничего, авось пронесет. Или даже очень четко он осознает, думает, что меня точно пронесет, ничего не будет. Итак, когда память отключена, прекращает действовать разум. Поэтому ум сам по себе начинает мыслить. А ум является первой трансформацией ложного эго. Человек полностью спускается на уровень ложного эго, телесной платформы. И именно в этот момент, то есть платформы чувств, чувства становятся господами, поэтому называется го-дата. Го – это корова, го – это земля, и го означает чувство. С вами означает господин. Го с вами – это означает господин чувств. Го-дата – дата означает даса или дата. Это означает слуга. Слуга чувств. И человек становится слугой чувств. Чувство становится самым приоритетным моментом в его деятельности, удовлетворение чувств. И говорится, когда память и разум прекращают действовать, все, что человек говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это приводит, он лишь сокращает свою жизнь, смерть. Тогда приходят к выводу мудрецы, что надо чувства ограничивать. То есть не надо их удовлетворять, но тогда возникает гнев. И человек становится просто сумасшедшим. Тогда они приходят к выводу, надо удовлетворять чувства. Но говорится, удовлетворяя вожделение, развивается жадность и привязанность. А Кришна говорит, трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и вожделение. Таким образом, если мы будем удовлетворять чувства, будет гнев. Если мы будем, вернее, не удовлетворять, будет гнев. Если мы будем их удовлетворять, будет что? Жадность. Так что же делать? Тут гнев, там жадность, и все это проистекает из вожделения. И живое существо сбито с толку, оно не знает, как действовать. Поэтому все подвижники, которые не удовлетворяли свои чувства подвижничеством, то есть ограничивали себя, как, допустим, Хиранья-Кашипу, он ограничил все свои чувственные наслаждения. И что же он развил в себе? Почему его зовут Хиранья-Кашипу? Золото и мягкие постели. Золото и мягкие постели. Очень сильное желание сексуальное разгорелись в его сердце благодаря этой аскезе. Проявилась привязанность и жадность. Очень жадный. До власти, до почести, до золота, до отношений с противоположным полом. Это аскеза, тапасия иссушила его сердце. Если мы видим, что живое существо удовлетворяет свои чувства, тем более удовлетворяет жадность, не удовлетворяет гнев, привязанности. Итак, каким же образом нужно действовать? И здесь объясняет Джада Бхарата Махараджа Рахугани, что же происходит с живым существом и как можно избежать этого. И все 12 махаджан, они рекомендуют живым существам занять свое вожделение в служении Кришне. В служении Богу. Занять свое вожделение в служении Богу. Что же такое вожделение? Это непреодолимое желание наслаждаться. Наслаждаться. И тогда мудрецы рекомендуют, чем надо наслаждаться. И как это непреодолимое желание занять в служении? Как же можно занять? Нужно научиться наслаждать. Такое же должно быть сильное желание наслаждать. И наслаждаться тем, что ты наслаждаешь. Не наслаждаться, что тебя наслаждают, а научиться наслаждаться тем, что тебе удалось кого-то насладить. Итак, вырисовывается очень важный момент, который называется служение. Служение. Или то, что называют дасия. Дасия. Слуга. Стать слугой. Очень сложно стать слугой, поскольку все мы служим только тогда, когда можем получить в большей степени. В большей степени. Поэтому мы что-то вкладываем, как бизнес. Прабхупада называет это миром бизнеса, что мы можем вкладывать какие-то определенные свои чувства только тогда, когда мы взамен можем получить еще больше. Даже если мы получаем равное, мы не удовлетворены. Но мы очень хорошо удовлетворяемся, если получаем больше. Тогда мы очень энтузиастичны. Очень большой энтузиазм получаем. Можем видеть даже в духовной жизни, когда нам что-то нужно, мы становимся смиренными, почтительными, мы беспрекословно исполняем какие-то определенные просьбы. Но когда мы получаем то, что мы хотели получить, это сразу улетучивается. Уже сложно нас о чем-то просить и так далее. Это означает зависимость от чувств. У нас есть определенные представления, которые удовлетворят нас. И в этом состоянии удовлетворенности мы прекращаем совершать деятельность. В состоянии удовлетворенности. Чем же мы удовлетворились? Мы удовлетворились тем, что было нашим мотивом. И так говорится, что наслаждать Кришну достаточно сложно, это тапасия. Легче голодать, легче стоять на одной ноге. И Хирани Кашипу показал, что эта тапасия достаточно легкая. Просто надо развить ложное эго очень сильно, и тогда вы можете совершить любую тапасию, но вы не способны подчиняться, вы не способны кого-то удовлетворять. Все делается ради собственного мотива, ради собственного эгоистического мотива и собственных чувств, удовлетворения собственных чувств. Поэтому говорится, что если человек преследует корыстную цель, он может занять любое положение и совершенным образом его исполнять. Если он имеет корыстный мотив, поскольку корыстные мотивы куда больше вдохновляют живое существо с незапамятных времен, привязанное к чувственным наслаждениям. Таким образом, за зарплату мы очень хорошо работаем, но, допустим, благотворительностью мы занимаемся очень плохо. Для своих детей мы готовы отдавать крупные суммы, но для чужих детей мы не можем отдавать крупные суммы. Для своих чувств мы столько делаем, для чувств каких-то других людей мы можем делать меньше. И так можно видеть, что в нас превуалирует. Поэтому нам очень сложно служить. Мы очень долгое время являемся годатами, слугами своих чувств. Поэтому мы ищем от поклонения божествам экстаза, от повторения святого имени. Мы все время, каждый раз спрашиваем, когда же я экстаз ощущу? Когда же это? Потому что если нам не говорит, что не будет никогда экстаза, мы будем повторять? Нет. Если нам не рассказать, что это очищает от кармы, разве будем мы повторять? Если мы читаем джапу и говорят, что там все наши материальные желания исполнятся, говорится, на уровне неофитства, несомненно, человек вдохновлен материальной деятельностью. Поэтому, говорится, когда человек становится на путь бхакти, он проходит автоматические этапы кармы, гьяны и йоги. Он автоматически проходит. Сначала он занят кармической деятельностью, ради плодов он как в карме действует. Все эти ритуалы и все остальное он исполняет только для того, чтобы очиститься, уменьшить страдания. Но говорится, на самом деле путь бхакти, он не предназначен для усиления или уменьшения страданий, усиления чувственных наслаждений, уменьшения страданий. Путь бхакти предназначен только для наслаждения Кришны и больше ни для чего. Все остальные моменты считаются побочными эффектами. Побочными эффектами. Поэтому говорится, что преданный – он не желает очищения на самом деле. Настоящий преданный, он не желает очищения. Хотя говорится гуна благости, вот это. Нет, преданный, он не желает очищения даже. Чего же желает преданный? Он хочет, чтобы Кришна занял его тем, что его удовлетворяет. Кришну удовлетворяет. Поэтому он каждый раз просит, о всерадующий, всепривлекающий Господь, займи меня преданным служением себе. То есть это основное положение. что займи меня тем, что тебе сейчас необходимо, от меня именно, в моем положении. И поэтому Шрила Рупа Госвами описывает нектарий преданности, который называется Бхакти Расамриту Синху. Он описывает, что преданный, когда он на самом деле предается, он любое положение воспринимает, что это положение лично Бог ему дает в результате его служения. Что я служу Господу только с одной целью, чтобы он занял меня тем, что ему в большей степени сейчас необходимо от меня. И поэтому я прошу, пожалуйста, займите меня, как вот вы считаете нужным. Поэтому все мы заняты на самом деле Кришной. И это положение, которое мы получаем в процессе служения, может, кто-то не говорит, как меня занять или что-то. Но когда мы становимся успешными в повторении святого имени, тогда Кришна нас занимает. Он занимает нас. И он действует через посредство других личностей. Говорится, Кришне принадлежат все умы, все разум, разум всех живых существ, вся речь живых существ, потому что он, Хришикеша, повелитель всех чувств, всех органов чувств и так далее. Поэтому он посредством других людей, но он занимает нас посредством других людей. И поэтому, говорится, преданный воспринимает любое служение, как служение, которое ему лично поручил Кришна. И это факт. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур глубоко поясняет эту природу занятости в преданном служении. Что бы нам ни сказали сделать, на самом деле это делает Кришна лично. Просто посредством других живых существ. Поэтому, говорится, все движимое и неподвижное принадлежит Кришне. Таким образом, мы от подвижных живых существ получаем какие-то просьбы, какие-то указания, какие-то советы. И в соответствии с тем объясняется, Нарада объясняет Гопкумару, он говорит, насколько больше преданности в человеке, настолько через него и проходит милость Кришны. То есть, чем больше преданности в человеке, тем громче вы можете слышать и ощущать Кришну посредством этой личности. Но поскольку у нас нет любви к Кришне и преданности, Кришна может предстать перед нами, но мы к нему не испытываем этих ощущений. В лучшем случае мы можем только восхищаться Кришной. Поэтому мы восхищаемся духовными учителями, восхищаемся какими-то преданными, но само желание удовлетворять их чувства у нас не возникает. Почему? Потому что мы не слуги. Мы просто визжим в восторге над их качествами, визжим в восторге над их какими-то действиями и так далее. Мы больше в нейтральных отношениях находимся. Но тот восторг, который мы испытываем по отношению к таким преданным, он принадлежит Кришне, поскольку они преданные, они предались, и поэтому они так привлекательны, они так искусны, они так абсолютны, какую-то деятельность делают. Абсолютно это относительно нас, они действуют более абсолютно. И мы можем восхищаться их преданностью, можем восхищаться их качествами, их какими-то способностями, их удачами. Но на самом деле это все проявление Кришны. Мы видим в них оттенки этих качеств Господа. Итак, очень важно осознать природу своей деятельности, что я учусь наслаждать других, удовлетворять чувства других и в этом черпать удовлетворение. Итак, отдавать, наслаждать и служить. И говорится, что когда мы очищаемся, на самом деле достигаем гуны благости, тогда в нас эта природа начинает проявляться. То есть жадность исчезает. Да? Наслаждать – это значит, исчезает вожделение. И следующее – это слуга, это означает, исчезает гнев. То есть мы не раздражаемся, что нас кто-то считает ниже себя. Это не приносит нам беспокойства. Если кто-то считает нас менее продвинутыми, то есть слуга, он никогда не претендует, что он продвинутый господина. И как Бхактивинода Тхакур описывает, что нама абхас, если человеку удается хотя бы иногда вскользь где-то произнести нама абхас, то есть вот он повторяет там сколько-то лаков имен святых, или там вот мы повторяем не менее 16 кругов. Мы не повторяем 16 кругов. Мы повторять должны не менее 16 кругов. Это большая разница, это как шикша. Почему мы готовим к шикше, и люди даже не понимают? Мы говорим, один круг, и человек один круг только читает. Нет, он должен читать не менее одного круга. Он должен стремиться читать сколько угодно, но не менее уже одного круга. Поэтому люди некоторые, которые понимают такие детали русской речи, как не менее, они начинают повторять, допустим, 10 кругов. 10, или они 4 повторяют. Когда они укрепляются на 4, они говорят, мы можем принять другой уровень. Другие, наоборот, они укрепляются на одной и пытаются следующий этап переходить. Но означает не менее, это значит больше нужно повторять. Но не менее сталькита. Как мы говорим, более или менее. Это не очень хорошо. Более или менее. Хорошо – это хорошо, отлично – это отлично. Но более-менее – это тройка. Таким образом, мы на тройку повторяем. Троечники – это не так уж удачливые люди. Троечники – так. Итак, Бхактивинода говорит, когда человеку удается произнести хотя бы раз, вот из всей этой практики, допустим, 10 лет человек повторяет там 16 кругов, и вдруг на каком-то уровне одно-два раза у него удается Харе произнести, или Кришна, или Рама. Не то, что всю мантру, а вот эти звуки, Харе, Кришна или Рама, удается произнести на уровне Нама-Абхас. Нама-Абхас. Как говорится, в этот момент живое существо чувствует радость в сердце. И Кришна начинает занимать такое живое существо. Занимать какой деятельностью? Чистой. Чистой деятельностью. То есть Кришна занимает преданного таким образом, чтобы он испытывал радость от того служения. И в чем же радость проявляется? Что человек очищается в этот момент, и он способен удовлетворить других. То есть появляется эта реализация, что он начинает испытывать радость, удовлетворяя других. И Прабхупада приводит пример, как мать, которая удовлетворяет чувства ребенка, она от этого испытывает радость. Если она поест, а ребенок голодный, она не будет удовлетворена. Если ребенок поест, она останется голодной, будет удовлетворена мать? Будет, конечно, мать будет удовлетворена. Вот почему говорится в вайшнавской культуре и вообще в ведической культуре. Люди, которые не способны были никого удовлетворять и также обладали скудным разумом и плохой кармой, их заставляли иметь жен, детей, мужей, братьев и так далее. Для чего? Чтобы они учились удовлетворять чувства других. Поэтому на том этапе, когда мы не можем служить другим, только изображаем из себя, или обманываем, говорится, это означает, что мы хотим получить какую-то выгоду для своих чувств, или мы хотим делать ту деятельность, которая удовлетворяет наши чувства под видом удовлетворения чувств каких-то других людей. Тогда, как Арджуна, он сказал, тебя удовлетворяет, что я кшатрия? Кришна сказал, да, меня удовлетворяет, что ты кшатрия. И он сказал, так что я могу сражаться в другом месте. Он сказал, нет, на Курукшетре. Арджуна говорит, нет, я не могу. Он сказал, нет, ты должен. Итак, Арджуна всю жизнь удовлетворял свои чувства. И первый раз Кришна заставил его той же самой деятельностью удовлетворять свои чувства. Вот что такое преданность. Поэтому мы тут очень можем много прыгать на киртанах, слушать лекции, потому что это удовлетворяет наши чувства. Но заставить нас делать то, что не удовлетворяет наши чувства, слушать лекции, допустим, не Лакшми Нараяны, не там, не Аударья Дхамы, не Читания Чандры, а слушать лекцию какого-нибудь Бхакты. И Кришна будет доволен. Кришна будет доволен, потому что мы слушаем Бхагаватам. Кришна может быть доволен, что мы почтительно относимся к какому-то незначительному преданному, по нашему мнению, который очень незначителен, что мы на самом деле к нему испытываем чувство уважения, почтения, мы смиренны, терпеливы и так далее. И это не приносит нам удовольствия. Почему? Потому что мы из этого ничего не получаем. И Бхактивинода также говорит о том, что эти качества, желание все отдавать, желание наслаждать и желание служить, они проявляются в живом существе в результате повторения святого имени. Если человек успешно повторяет святое имя, то эти качества в нем развиваются. И особая склонность к служению есть у женщин, но она не чистая склонность. И приводит пример истории Кардамы Муни и Девахути. Девахути, говорится, служила своему мужу, считая его выше самого провидения. То есть выше Бога она его почитала, своего мужа. То есть, когда надо было совершать религиозные обряды, поклоняться Богу, и муж что-то в этот момент просил, надо было ей выбрать. Или для Бога сейчас что-то сделать, или для мужа. И она отбрасывала Бога и тело для мужа. Так объясняется. Поскольку она считала своего мужа выше, чем само провидение. Не привидение, а провидение. Считала своего мужа. И когда она служила и заболела туберкулезом, она стала харкать кровью, кашлять постоянно. Она похудела, волосы ее сплелись. И в один из дней у нее был приступ. Она кашляла очень сильно, и кровь выскакивала. Это описывается более широко в Пуране. И Кардама Муни, он увидел это. И он увидел, что она болеет туберкулезом. Он был йогом-мистиком, он видел органы. И он не видел только прямую кишку. Он также видел легкие. И он увидел ее легкое, оно было уже уничтожено. Там были эти очаги. И он очень испугался. И он сказал: дорогая моя, ты так мне служишь, что ты забыла о себе. А говорится, Девахути была самой красивой женщиной во Вселенной. Самой красивой женщиной во Вселенной. Она была дочерью Ману. И описывается, когда она играла в мячик на крыше, то полубоги вываливались из Виман. Вываливались. То есть там это магистрали разные, воздушные. И они там друг друга врезались, там падали. Или они начинали смотреть. Ну, как мужчины, короче говоря. Как настоящие мужчины. Когда он едет за машиной, там кто-то идет, бум, столб, бум в кого-то. Точно так же с ними. Доброе утро. Доброе утро, Америка. Они попадали в эти ситуации. И она была очень красива. И Кардама настолько был отреченной личностью, что он не обращал внимания на ее красоту. Весь погруженный в служение. А Девахути так служила. Она была, говорится, очень образована и очень нежна и избалована, поскольку выросла в доме царя. Она никогда, кроме дворца, ничего не видела в жизни. И никогда у ней было тысячи служанок. Она никогда не расчесывалась сама. Она никогда сама не мылась. Знаете, как царица, она приходит, ее там чик в ванну, и все там труд, там эти женщины, евнухи разные, там все моют, потом ее красят, она садится. Она не умела краситься, не умела сама мыться. Ногти она никогда себе там, раз, маникюр, педикюр и так далее. Все делали служанки. Она была в таких условиях воспитана. И она ушла с Кардамой в лес. Можете что-то себе представить, что такое? Тут женщины недовольны. Квартира такая, да там, то все, денег нету. Это не Девахути. Она была так воспитана, но она знала, что такое муж и что такое верность мужу. При том, что она внешне телом была воспитана вообще как, не знаю, как цветок. Но сознание у Девахути было, что это не имеет никакого значения. Я должна следовать за мужем. И поскольку муж жил в лесу, в хижине дяди Тома. Да, у него был дядя, его звали Том. И он оставил ему хижину по наследству. И Кардама там жил, в хижине, в шалаше. Сейчас-то нужны квартиры, горячая вода, то все. Еще где он жил? Он жил в горах, где было холодно. Там всякая мошкара, все что-то. И Девахути туда пошла вместе с ним. Представляете, что это за жена? И она служила ему так, как будто он выше самого Бога. Он, по крайней мере, занял в ее сердце положение Бога. Так была воспитана дочь Ману. Смотрите, а у нас очень хорошо сами пилят ногти, тетеньки, трутся виходками, бреются. Но есть ли у них такая преданность и такое целомудрие? Нету. Поэтому сейчас все кверх ногами. Лучше бы они были воспитаны, что им все делают, но в сердце их было целомудрие и верность. Она, говорится, даже толком готовить-то не умела. Девахути, поскольку выросла в царской семье, и все делали слуги, все. И ей пришлось все эти кастрюли какие-то. Там кастрюли-то не такие. Сейчас мы там тефаль, там лишь. Нет. Там, говорится, был такой у нее противень из камня выточенный. И на этом противне надо было жарить. На углях, на огне все это надо было делать. Нельзя было осквернять, она еще знала, что тут туда нельзя. Тут. И она все это. И он ее обучал варить, жарить, там как, что, поклоняться. И она. Они все делали слуги. И она так стала служить, что заболела туберкулезом. Представляете, такая женщина вся тонкая, изысканная. И когда он увидел, что она так служит ему, Он сказал, проси у меня, что хочешь. И он думал, сейчас она попросит освобождение, там, пхаву, там, или шутханам. Что же она попросила? Она сказала, вот теперь ты обратил на меня внимание, но ты, видимо, забыл, почему я так тебе служу. И он сказал, ну как почему? По кочану, так сказать. Естественно, ты, так сказать, бхаву хочешь, махабхаву, естественно, голока, вишнурупа, салоке, сарупья, санитью, самипью. Несомненно, я думаю, что прему хочешь. Према бхакти джага хойти. А ведь я винаша джайти. Она сказала, нет. Я хочу ребеночка. Маленького, зелененького. Да. Не, он был не зелененький. Какого цвета это был Капила? Желтого. Да, он был желтого цвета, рыжий. Светловолосый был. Первый светловолосый человек был тогда. Все были черноволосые. Он был первым светловолосым человеком, Капила Муни. Из всех людей на планете Земля он был первым светловолосым человеком. Русом. И она сказала, мне ребеночка нужно. Итак, женщина, несомненно, склонна служить, но она склонна служить ради своих чувств таким же образом. Но женщина, у них особенное качество. Они склонны служить другим. Они могут испытывать от этого наслаждение, служа другим. Поэтому говорится, что женщины в век Кали особенно проявляют куда большую религиозность. Мужчины более эгоистичны. Более эгоистичны. Но женщина тоже знает, почему она служит. Что ей за это нужно? Итак, в ведической культуре человек, когда видели, что он не способен служить другим, ему рекомендовалось сменить ашрам и служить жене, детям, государству и так далее, нации. Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что это тоже факторы служения. Когда мы учимся служить какой-то высшей идее и так далее, постепенно это происходит. Итак, есть история про одного человека, который имел жену и 12 детей. И он был преданным. И каждый день он ходил в храм, посещал все программы, все остальное. Это было в Двапара-югу. И у него жена умерла. И он остался с 12 детьми. И все 12 детей были несовершеннолетние. Самому старшему, по-моему, насколько я помню, было 15 лет. Все остальные мало-меньше. Если через год они рождались, ну, каждый год, вернее, или там, только родился опять. Жена у него была какая способная, и он способный. И у него все так. И совсем маленькие. И поскольку жена умерла, не было никаких родственников, он прекратил ходить на занятия, в храм, перестал повторять святое имя. Ну, там, короче, садхана его развалилась. И он весь погрузился в служение своим детям. Надо было их там обстирывать, кормить. Ну, и старшие дети помогали. Но весь он был погружен в зарабатывание денег. И его братья в Боге стали жаловаться. Гуру, вот он в мае какой. Вот, значит, мая так его поработило. Он перестал соблюдать садхану, перестал ходить в храм. И учитель сказал, скажите ему, что я лично его зову. Пусть придет. И там был мост через реку, и гуру стоял на другой стороне реки. И он смотрел. И этот человек, его ученик с этими 12 детьми шел. И он шел сзади, эти дети шли впереди, как такие гусята. Знаете, как ходят? Или утята. Или... Впереди такие бегут. Он сзади идет. А этот мост был очень такой необычный. Там не было в проемах очень много досок. Такие пустые места были. И дети были маленькие многие. И старшие дети, они стали перепрыгивать через это, через эти проемы. Но маленькие они не смогли бы это сделать. И говорится, тогда отец вперед зашел, и он в каждом проеме ложился. И дети по нему проходили. Опять он ложился в каждом проеме, и дети по нему проходили. Опять он ложился в каждом проеме, и дети по нему проходили. И когда гуру это увидел, он сказал, он может не посещать программу. У него все в порядке. И ученики, они сказали, почему? Он сказал, ну вы еще этого не поймете. И говорится, гуру разрешил ему не посещать никакие программы. Гуру считал, что все у него в порядке. Он в очень хорошем духовном настроении находится. Он готов принять любое положение, чтобы кому-то служить, в частности, своим детям. Он даже мог стать мостом. Он мгновенно принимал. И гуру был доволен тем, что у него есть настроение служения другим. Что он готов принять любое положение. Любое абсолютно. И история продолжалась. Как-то он пришел к нему домой, и он стал спрашивать его, почему ты так служишь своим детям? Ты должен мне служить. И он говорил, я готовлю своих детей в ученики вам. И поэтому я всем своим примером показываю, как гуру должен заботиться о своих учениках. И мои дети очень меня любят. Дети безумно меня любят. И старшие дети меня спрашивают, а почему ты такой? И я им говорю, что этому меня научили вы. И поэтому они очень хотят стать вашими учениками, и они очень любят вас. Между их любовью ко мне и к вам нет никакой разницы. И гуру сказал, я знал, ты в хорошем состоянии. Итак, эта способность служить другим ради каких-то высших идей, со стороны он казался не просто каким-то привязанным, он со стороны казался подкаблучником. Либо он над ней издевается, либо он подкаблучник. И говорится, но Махарадж Притху не был подкаблучником. Значит, что он делал? Подколол свою жену таким образом. Только два варианта есть, когда мужчина удовлетворяет чувства своей жены. Либо он ирония, там не издевается, говорит, ирония, иронично это делает. Либо он под каблуком находится. А с подкаблучником, даже если он преданный, не рекомендуется близко общаться. Даже если он преданный. Но преданный имеется в виду не чистый преданный. Чистый преданный не может быть подкаблучником. Человек, идущий путем, практикующий преданное служение, но если он подкаблучник, шастры не рекомендуют с ним близко общаться. Выказывать ему почтение, но не сближаться с такой личностью, поскольку он находится под каблуком. Говорится, танцует под дудку женщины, как собачонка. Третья песня описывается. Как собачонка. На самом деле мужчина должен под чью дудку танцевать? Под флейту Кришны, под мриндамги он должен танцевать, а не под дудку жены. И у жены есть дудка. Да. В шастрах описывается, что за дудка у женщины. Что такое дудка женщины? Это все ее капризы. Капризы. Это дудка. Начинает дуть в эту дудку. А мужчина привязан к звукам дудки. Это звуки дудки исходящие. Это сексуальные желания. И мужчина в страхе потерять сексуальное желание, объект сексуального наслаждения, он исполняет любую прихоть этой женщины. И женщина манипулирует, говорится, искусно манипулирует своими сексуальными способностями и детьми. Искусно манипулирует. Две вещи, на которых женщина может поймать мужчину. На том, что он привязан к сексуальной жизни и привязан к детям. Говорится в Бхагаватам, что женщина манипулирует очень искусно этими двумя объектами, этими двумя вещами. Итак, обусловленная душа привязывается. Итак, привязанность это означает удовлетворяет, пытается удовлетворить свое вожделение. Итак, говорится, как живое существо может вырваться из плена вожделения? Оно должно пытаться удовлетворить чувства Кришны. И в частности, мы поем. Это удовлетворение чувств гуру. Кришна приходит как духовный учитель или как чистый преданный. Говорится, чистый преданный не отличен от самого Кришны. Кришна говорит это в Бхагаватам, что мои чистые преданные не отличны от меня самого. Не отличны в полном смысле, что они даже так же могущественны. И Нарада Муни поясняет, что Кришна делает своих преданных более могущественными, чем он сам. И в частности он упоминает, это Арджуне, он говорит, посмотри, Арджуна, ты стал самой великой личностью. Что даже Кришну так не прославляли, когда он здесь был на земле, как прославляли тебя. То есть Кришна отдал свою славу Арджуне. И Кришна наслаждался тем, что прославляют его преданного. Как Бога его прославляли. А Кришну так не прославляли. Юдхиштхиру прославляли так, Накул, всех пятерых пандавов прославляли. Но Кришну никто не вспомнил даже. И поэтому, когда пандавы увидели, что Кришну никто не вспоминает, и никто в связи с Кришной не видит этих подвигов, они сами стали вспоминать. И они стали говорить, по его милости вот мы то-то сделали. Когда он решил это, мы, так сказать, получили силу от Него, и нам удалось это сделать. И они начали обозначить, что за всем Он стоял, что это Он является причиной всех причин. Итак, говорится, как удовлетворить Кришну? Нужно удовлетворить Его преданного. Нужно удовлетворить Его преданного. И поэтому живое существо может вырваться из когтей вожделения, если сумеет удовлетворять чувство преданного. И приводится пример в читании Чаритамрити, история с Тирмингадаем, когда он кормил вайшнавов, как он пытался удовлетворить вайшнавов. И Шрила Прабхупада, рассказывая эту историю, он рассказывает разные этапы удовлетворения вайшнавов. Сначала он силой их удовлетворял, то есть не удовлетворял. Он их сгонял, тыкал копьями, их пинал под зад им. Это он их на футфлай сгонял. И они из страха перед физическими неудобствами бежали на его футфлай. И он под страхом смерти, он говорил, кто не доест, я тому пальцы отрублю там, или уши отрежу. И они ели. И когда он видел, что они удовлетворены, что он был удовлетворен, что поскольку все съели, он говорил, ну все, а теперь можете расходиться. И они уходили домой, у них несварение желудка было, такая-то пассива. И они думали, о, это за нашу гордость нас Кришна наказал. И они, потому что вайшнавы, они всегда видят причины в себе. Они думали, нет, Кришна нам послал такого вот этого Тирмингадая, чтобы он нас наказал за нашу гордость, за то, что мы плохо служим. Они искали в себе проблемы, что так с ними происходит. И очень долгое время, это говорится, особые признаки неофита. Неофит своей преданностью, ложной преданностью, приносит беспокойство всем окружающим. Вчера я пытался об этом говорить, когда преданные своим детям приносят беспокойство, своим мужьям, там, женщинам-мужьям приносят беспокойство, мужья своим женщинам, всем окружающим. Как там 20 благовоний поджигают там день в купе. Я помню, как я ехал на Украину и со мной в поезде из Москвы ехал в Киев на Весапуджи Махараджа. Со мной попался в поезде один бхакта. Его звали Владика. Владивосток, бхакта ехал. И вот он был такой же, вот, как бы как Тирмингадай. Он раньше занимался выбиванием долгов. Он был мастер спорта по боевому самбо. Можно представить, как он выглядел только. Один вид у него был ужасный такой. Такая машина. Нос такой кривой, весь в шрамах. Руки. И вот он был бхактой, который получил только-только инициацию. Он получил только инициацию у Харикеша Махараджа, я помню. И он был такой счастливый, такой все. И вот он терроризировал весь поезд. Весь, не только наш вагон, он весь поезд. И я с ним в купе попал. А я, так сказать, всегда наоборот. Так. У меня как бы особо кантимала. Я так даже помню, что я кантимала, чтобы ее сильно видно не было. Я так в два оборота сделал, чтобы они здесь не висели на горле, чтобы не видно было. Захожу, сначала в вагон захожу, ну, воняет до глубины, знакомый запах, вонь прямо, дым коромыслом стоит. Я думаю, что такое, кришнаиты где, что ли, едут? Я про себя думаю, я не думаю, преданные где-то едут или бхакты, я думаю, кришнаиты что ли где-то едут. А я уже второе посвящение имел в поезд. Ну и в свое место. Раз, дверь открывает, оттуда, ой, елки. Смотрю, сидит какой-то лысый, шикает, значит. Ну, штук 20, наверное, пучок благовоний, горит. И там офицеры такие. Два офицера лежали. Два офицера, подполковник и майор. И они так лежат с такими лицами. Я раз захожу, здрасте. Я говорю, что это у вас тут, пожар какой-то, что ли? А он такой, о, еще один человек. Здрасте, здрасте. Он, меня зовут. И как вот забыл я его зовут? Ты не помнишь, как я же рассказал? Как его звали-то? Ну, короче, он там говорит, там, короче, Джаганатха там. Я говорю, Леонид. Ага. Он, ну что, Леня, как ты к Богу относишься? Я говорю, да нормально. И, короче, он начал меня грузить. Елки-палки. И он каждый раз по несколько... Я говорю, ну, как минимум, 20, может, не было, но как минимум по 10 благовоний. И он мне говорит, я из этих материалистов выбью всю дурную карму. И он в каждый купе ломился, и в каждом купе он рассказывал про Кришну, и поджигал эти 10. И поскольку у него такой вид был ужасный, что слушать его, Было не слушать его было страшно просто. И офицеры очень испугались. И потом он доставал из... У него такая котомка была, он доставал махапрасад. И всем объяснял, что такое махапрасад. Потом у него была бутылочка с водой Радхакунды, и он всех затерроризировал. Есть такой вид проповеди? Короче говоря, все выли, все плакали там от него, и все боялись. Все... Офицеры особенно. Да-да-да. А у него какая-то была особая любовь к офицерам, видимо, в армии там что-то его кнокали там, или что, я не знаю. У него прямо, он говорит, этих там шматков надо вообще. И он всем он дарил благовоние. И они так безропотно говорят, спасибо большое. И они не могли произнести его имя, я вот помню. И они абра-бра-бра. И он такой, что такое? И всем на бумажке им писал. Мантру. Они садились. Он говорит, ну-ка зовите. А их там несколько человек ехало. И 6 человек приходило, они садились. И он на бумажках им писал мантру. И они все, Харе Кришна. А я наверху лежал и думаю, ёлки. И он до меня почему-то не докапывался. Что он как бы чувствовал. Я говорю, ну-ка прекрати там. Ну так с ним разговаривал. И он как бы чувствовал. И потом я говорю, а ты откуда такой веселый-то? И мы так с ним познакомились. И он все, а ты что мантру не читаешь? Я говорю, мне не нравится, вообще кришнаитов терпеть не могу. Я ему говорю. И я начал наоборот против. И он, нет, давай разберемся. Он мне. Я говорю, я терпеть не могу кришнаитов. Я говорю, вот кого-кого кришнаитов, говорю, терпеть не могу. Он, давай разберемся. И он там все. И эти офицеры уже такие ему поддакивают. И мне говорят, ну как же, Лень, ты не прав. Они уже там под него просто подстраиваются. И я когда пошел мыться и забыл закрыть в туалете дверь. И стою, шнур раз на ухо намотал и моюсь. И он раз открывает, раз увидел. А я со шнуром на ухе. И он так на меня смотрит. Я говорю, да тут веревочка у меня, говорю. Раз обратно. И когда так открыл, у меня там кантимало видно было. И он такой, а ты кто? Я говорю, кто? Конь в пальто. Я же тебе сказал, Леня, блин. И он такой весь напрягся. И все, и до меня докопался. Ты кто? Я говорю, ну у меня вообще Лакшминарайан. Кто? Я говорю, Лакшминарайан. Все, блин. Он вытаскивает из сумки мои фотографии, мои лекции там, короче. Ну я к чему это рассказывал-то? Вот он. Это было ужасно. Как он там где-то в поезде всех достал. И... После, он вышел еще, он немножко раньше вышел, он сам с Украины, живет в Владивостоке. Там остался что-то, в каких-то бегах он там. И уже когда он вышел, все люди плевались от Харе Кришны. Все, кто как-то с ним столкнулся, эти так боялись проводницы. Он говорил, что у вас там дети будут рождаться мертвыми, у вас там старикам, он говорил, у вас внуки умрут, если вы не будете меня слушаться. И, короче, он столько проклятий там надавал. Все такое, у всех были эти мантры, все их рвали, выкидывали. У людей, ну, такое негативное отношение было вообще, вот, что кришнаиты, это все какие-то сумасшедшие, это страшные люди. Это хуже, чем мусульмане. Даже мусульмане так себя не ведут. Даже если они не ашиты. Это ужасно было. Ужасно. Так, люди иногда навязывают это все, как бы, в таком настроении находятся. И говорится, мы должны занять свое вожделение в служении, то есть делать это шиланом означает авторитетно действовать. Авторитетно, иначе мы в таком состоянии можем оказаться, также служить. И Рупа Госвами описывает, неплохо было бы вспомнить, 4 категории людей, которые могут быть успешны в преданном служении в этой жизни. Не в следующей, а в этой жизни. Еще раз давайте вспомним. Первый кто? Простодушные. Вторые. Склонные к принятию авторитетов. Третьи. Получившие милость. Это их называют искренние. Четвертый. Те, кто в прошлой жизни занимался уже преданным служением и по каким-то причинам сошел с пути преданного служения. Рупа Госвами пишет эти 4 категории, которые могут достичь преданности в этой жизни. Если даже мы не занимались прошлым преданным служением и не получили милость, мы по крайней мере... То есть Рупа Госвами говорит, что между ними нет разницы. Они достигают того же самого. Все 4. Не то, что эти больше, эти меньше. Нет, они все достигают милости Кришны в этой жизни. По крайней мере, мы можем принимать авторитетов и быть что? Простодушными. Даже если мы не простодушны, не понимаем, что такое быть простодушным, по крайней мере, все могут что? Принимать авторитет, переступать через свое ложное эго. Поэтому у нас есть всегда шанс в этой жизни даже получить милость Кришны. Хари Кришна. Живя в этом воздушном замке Гандхарва-пури, обусловленная душа ест, пьет и предается плотским утехам. Чрезмерно привязанная к объектам чувств, она бежит за ними, как олень за миражом в пустыне. То есть мы привязаны только потому, что мы удовлетворяем свое вожделение. А гневные, когда мы сдерживаем. Поэтому говорится, что в преданном служении можно видеть, если человек слишком гневный, значит, он удерживает свои чувства. Он их не может занять, поэтому он гневный. Мы можем видеть, что бывают люди очень такие раздраженные. Они не способны занять свое вожделение, поэтому они гневаются. Они следуют каким-то ограничениям, но не способны занять себя. А другие очень привязанные, жадные становятся. Есть такие преданные, которые очень жадные. И привязаны. Эта жадность выходит в том, что они подворовывать начинают, начинают себе давать санкции сами разные. Это проявление того, что они удовлетворяют свои прихоти тайным образом, тайком. Когда человек занят, то есть способен заняться, это означает, мы под руководством находимся, принимаем авторитет чей-то. И удается занять свое вожделение, тогда мы становимся очень щедрыми людьми. Но, естественно, щедрость наша, она практичная. Говорится, практичность, Прабхупада говорил, это один из принципов вайшнава. Не значит, что он расточителен, направо-налево разбрасывает. Нет, он щедрый. Он, как правило, совершает деятельность в двух аспектах. В основном он жертвует в гуне благости. И не значит, что в чистом месте и достойной личности нет. Гуна благости, это означает, он жертвует ради того, чтобы дать людям знания, чтобы их немножко привлечь внимание, он может так действовать. Вот мой гуру Махарадж, он раздает деньги, но это не означает, что он в чистом месте и достойным личностям их дает. Таким образом, он показывает свое отношение к этим людям, они привязываются к нему. Потому что люди в гуне страсти, они думают, раз он дает нам деньги, значит, он нас любит. Они начинают любить его взамен, слушаться иногда. И он постепенно их, как это говорят, для постепенного развития сознания Кришны. Какие-то подарки нам дарят, прославляют нас. Ну, это пожертвование, которое делает Брахмана. Его задача собирать пожертвования, раздавать. Но он раздает только с одной целью, чтобы людей приобщить. А приобщить он может только в основном через себя. Как вчера я рассказывал эту историю про Нараду Муни, который искал вайшнава, как каждый вайшнав на другого перекидывал. Так же и преданный. Он к себе привлекает, чтобы перекинуть человека на другого, тот привлекает. Человек доходит. Это называется собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Простые люди, когда они жертвуют брахману, они карму свою отдают. Или они хотят милость получить этого человека, поэтому дают. Часть его реализации хотят получить. Кришна говорит, иные достигают освобождения, жертвуя материальным богатством. Поэтому, когда мы отдаем что-то, что еще раз хотел бы заострить внимание, когда мы отдаем то, что нам недорого, это не совсем пожертвование, это практицизм. Но когда мы отдаем то, что дорого нам, как сама жизнь, или то, что мы заработали тяжелым трудом, это принимается как пожертвование. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Есть вопросы? 4. 4 выдоха я сделал. Говорится, на 7-м выдохе может заканчивать. Потому что, чтобы сформировался вопрос, шастра говорит, если надо. Тот, кто говорит, есть вопросы, он должен 7 выдохов. То есть 6 вдохов, 7 выдохов должно пройти. Тогда, значит, все, вопросов уже нет, люди выдавливают, значит, из себя. Значит, надо же сказать. Давай. По лекции Бхактичитани? Давай попробуем. Что, подожди еще раз. Джадабарта проявлял Калинюку вайшнавскую. Калинюку? Да. Калинюнку. Да. Эффекты фикции. Но это было мирское сострадание. Это было мирское сострадание. Да? Это было сострадание в гуне благости. Трансцендентальное сострадание — это немножко другое. Как Бхактичитани Махарадж сказал, он мог дать ему Махапрасаду. И хватит. Но он стал там чуть-чуть там обхаживать, то все, это, десятое. И в итоге не его привязал к себе, а сам привязался к олененку. Потому что если бы он к себе его привязал, олененок тоже бы стал яги проводить там. Поэтому зачем животных привязывать? Надо людей привязывать. Тогда они перенимают то, что вы цените, они перенимают ваш образ мысли, ваши действия. В любом случае это становится для них ценным. Даже если они не делают какое-то время это не означает, что они... Как у Прабхупады, у него было 3 сына. Одного звали Праяг, другого звали Матхура, а третьего звали Вриндаван. И третий сын больше перенимал. Но 2 старших сына, они как бы... Ну, это не означает, что они не были преданными. Как только стоило что-то о преданных плохое говорить, или что-то, они тут же взрывались, начинали защищать все это, весь искон защищали, всю сампрадаю защищали. Но они сами не совсем культивировали это. И Прабхупада говорил, что они в конце, то есть с возрастом они начнут понимать эти все вещи. Поскольку они выросли в этой атмосфере, они не ценили ее. Когда мы в чем-то, в богатстве выросли, мы не ценим богатство. Но если мы выросли в нищете, тогда мы ценим богатство, так ведь? И поэтому у них было все, Хари Кришна везде с детства. И они не очень ценили, очень сильный вкус к мирской жизни. Это как, я помню, у нас были учителя из Тибета, вот у меня лично, которые там такие фокусы делали вообще. Ну, то есть мистики, настоящие мистики. Они там и мысли читали, и предметы передвигали, и могли там материализовывать что-то. Ну, в общем, там все. Ветер могли вызывать, дождь. И они очень сильно любили видеофильмы, очень сильно видеофильмы, очень хотели посещать рестораны и кафе, очень, просто хлебом не корми. И очень любили с женщинами наслаждаться. Почему? Потому что 25 лет своей жизни с детства они провели только в условиях, где нету ни видоков, ничего, и где они изучали только всякие тантры, мантры и все такое. И когда они попали в мир, все это для них уже не интересно. Вот это то, что они знают, но умеют. А вот это для них было интересно. Они по магазинам могли ходить там, я не знаю сколько. Все с утра. Сегодня они вставали рано утром, готовились ходить по магазинам. Просто. Всякую ерунду покупали. Я с ними смотрел. И когда я им говорю, а вот это? Он говорит, ну это зачем? Да пойдем по магазинам. Но поскольку я вырос среди магазинов, мне они опаршивили. Я понимал важность магазинов, но они меня опаршивили. Так и иногда дети, они вырастают в этой среде, особенно в какой-то кришнаитской, когда мы немножко давление оказываем на них. Потом, когда у них свой выбор, они уже могут жить, они не очень привлекаются. А поскольку мы-то с ними связаны не через религию, не через религиозность, их никуда же не бросим. Так бывает. Но это не означает, что они не преданы. Это проистекает. Мы видим взрослые люди даже. То ходят, то не ходят. То год вообще не видно, его 2. Потом раз, буквы, выплыл. Всплыл. поверхность. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Так бывает. Поэтому как, все то, что, что нас давит, оно не приживается так быстро. Конечно, давление оно дает тоже свою, но это не совсем то. Поэтому многие из брахмачарских ашрамов, они семейной жизнью хотели заняться. Это были единицы. Даже в ведических временах те, кто не хотел стать семейным человеком, их были единицы на десятки тысяч брахмачариев. Уртхварета и Наиштика, это даже в Сатья-югу была редкость. Что же говорить, в Кали-югу там такие личности, ты что? Чтобы они там еще не упали, так сказать, прожили. Это на миллионы уже, это на миллионы единицы. А в Сатья-югу, и то они становились семейными людьми. Почему? Потому что в брахмачарском ашраме давление. С детства они еще ничего не соображают, их заставляют это делать. И поэтому через 25 лет им говорят, ну что, дальше продолжить или семейный? Семейный. Спасибо, мы семейные. Да, я серьезно говорю, это тоже аспект давления был. Поэтому всегда говорят, о, мы не хотели бы заняться семейной жизнью. Конечно, когда Муни мог хлопнуть, раз, а тут они хоть и захлопаются, ни черта у них нету. Они себе на жизнь не могут заработать ничего. А если заработают, то им так жалко на кого-то тратить. Кроме как на себя. Какую-то тетку там, да она еще будет плохо себя вести, они будут все деньгами мерить. Не дам деньги, дам деньги, не дам деньги, дам деньги. Все. Там дети, так сказать, появляются. О, Боже мой. Все очень сильно хотят сами наслаждаться. В свое удовольствие тратить хотят. Они хотят тратить, они очень расточительны. Но только в свое удовольствие. В удовольствие других они становятся очень экономными. Очень практичными. Они сразу вспоминают, практичность наш девиз. Можно видеть это. Да? Не чувствую, никогда не чувствую. Что сразу девиз появляется. Практически, когда другим надо дать. Думаешь, зачем быть расточительным? Ну как только себе, пожалуйста. Уа-уа-уа. Я один раз заметил, мне дочь говорит, можно мы купим, можно я куплю Космополитен журнал? Я говорю, сколько стоит он? 100 рублей. Я говорю, нет. И забыл. Через полчаса заезжаю в киоск, и раз там видеокассета хорошая, мне понравилась, раз купил за 120. И даже не вспомнил о практичности. А она сразу это заметила. Потом сидим вечером, она говорит, лучше бы Космополитен посмотрели. Я такой, и опять вспомнил. Да, да, когда мы для себя, пожалуйста. Но когда для даже родной человек. Себе что получше, своим так, что попрактичнее. Себе такой костюмчик, а тебе практично. Потому что ты растешь шире. Все равно замораешь. Я замечал, взрослые такие факты. Я вообще видел, взрослые все на самом деле такие. Потом уже они начинают. Когда они видят это в себе, начинают они начинают. Или они постарели, они говорят, а что нам-то уже? Я и в валенках похожу. Мы что уже постарели. Но пока молодой, немного по-другому. Все практичное детям. А все лучшее себе. На Западе говорят, все лучшее детям. Но у нас наоборот, все практичное детям. Я недавно в университете там лекцию читал и говорю, что-то про вещи начали говорить, вот как мать заботится о детях, там преподаватели. Да нет, вы не правы, Леонид Максимович, там матери и отцы о детях так заботятся, все лучшее детям. Ну и начали что-то говорить. Я говорю, вот в моей семье такой факт в моей жизни был, что моя мать мне до сих пор ни разу не подарила и не купила ни такой вещи, которая бы мне нравилась. Вот все я помню, ботинки обязательно какие-то очень практичные мне покупали. Во всех отношениях. Очень практичная цена и очень практичная прочность была. То есть практически они были несносимые. Их не сносишь. Даже их можно было из поколения в поколение передавать. А когда я говорил, мне нужны джинсы, они говорят, ну, за такие деньги можно купить 10 штанов. каких-то брюк вот таких, ну, ширпотребовских и так далее. Я говорил, мне нужны кроссовки, они говорят, лучше 5 кет купить. Это фирмы это скороход, такие красные, помню. Синие с красным такие, помните, да, раньше были? Ужасно. И всегда очень практично ко мне относились. Очень практично. Я не помню в своей жизни, чтобы мне когда-нибудь купила мать или отец вещь. Отец покупал мне то, что мне нравится. Он мне купил мопед, я помню. Там. Батя у меня мог так сделать. У бати вообще было такое. Сейчас нету такого, раньше у него было. Он покупал большие коробки конфет полностью, белочка там или что-то. Это очень дорого было. И он мог на пол зарплаты. И он во дворе садился и детям раздавал. Я всем говорю, это мой папка, это мой папка. Это мой папка, так что конфеты. И был очень благородный. И всегда все очень хорошо ко мне относились, потому что у меня такой папка. Но я тогда этого не понимал, думаю, это я такой. Батя все время с получки покупал коробку конфет и во дворе раздавал детям. Много детей было, сотни. Есть вопросы еще какие-нибудь? Гран Шримад Бхагаватам класс. Киджай Шри Прабхупада Киджай. Шишини Тай Гуранга Киджай Гуру Примера.